Центральный комитет трудовой партии Кореи отправил письменное поздравление коллективам угольного объединения Токчонского бассейна Северо-Пхенганского провинциального предприятия по освоению соленщиков и Мундукского рыбпромхоза, которые совершают трудовые подвиги на 200-дневной трудовой вахте при Донасе. 16 сентября на местах состоялись собрания, где было зачитано письменное поздравление ЦК Трудовой партии Кореи.